Дэнни, хоть и мой отец, но он в первую очередь мужчина и, если его не натыкать мордой в лужу, которую он напрудил, он так и будет продолжать делать то же самое, причем в полнейшей уверенности, что ну все же хорошо. До этого она же молчала, ну поворчала чуток, но все женщины так делают. Да, есть риск, может случиться так, что отец скажет, да кто она такая, 15-летняя соплюха, или что-то вроде, ну не хочет, так и пошла она, пусть живет как знает, мне же меньше работы, да, так я могу потерять отца, заставив его отдалиться навсегда, вот только у меня вопрос, если он так легко сможет меня бросить, то зачем мне тогда такой отец, все прошлые жизни я жила одна, и ничего, все было нормально, почему бы мне сейчас не сделать то же самое? Так я хотя бы точно буду уверена, что общаться и доверять этому человеку нельзя ни в коем случае. Уж точно лучше, чем постоянно ждать предательства и надеяться, что что-то изменится. Ничего не изменится, это 100%. То есть для меня и так хорошо, и по-другому неплохо. И что мы будем делать? Задал вопрос он. Не совсем поняла, почему ты спрашиваешь об этом меня. Я знаю, что именно буду делать я. Так как полагаться на тебя ни в каких вопросах я больше не могу, я буду строить свою жизнь так, как считаю нужным. Ну а ты можешь делать то, что желаешь ты, я пожала плечами. Я бы не хотел так закончить наши отношения. Все же ты моя дочь, никто не заканчивает, пап. Ну вот представь, что я бы вышла замуж. Что бы тогда произошло? Я бы жила отдельно и строила бы свою жизнь отдельно. Никто бы не пострадал и все было бы хорошо. Я все еще с тобой общаюсь. Разговариваю, могу помочь, даже денег дать если нужно, но меня, как отца ты больше не воспринимаешь, почему, воспринимаю, просто не доверяю, но я ведь уже сказал тебе, что я постараюсь все исправить, сказал, до этого ты тоже сказал, и до этого, говорить я тоже умею, но словам я больше не верю, я тяжело вздохнула и подсела ближе, пап, ну зачем тебе это, со мной все будет хорошо, я спокойно проживу и сама, как жила и до этого. Ты будешь счастливо заниматься своими делами, как и занимался до этого. Считай, что ничего не изменилось. Сегодняшняя погода выдалась довольно теплой. Промозглые зимние бризы, снег со льдом и пасмурное небо вдруг дало истрадавшимся и соскучившимся по весне людям передышку. Да, согласно прогнозам, все должно будет вернуться на круги своя уже послезавтра, но сейчас я могла насладиться солнцем и более-менее чистым небом. Кстати, Симп, как думаешь, мы сможем поместить конвертер энергии в солнце? Мы ведь теперь свободно можем манипулировать астральной магией. Можем, но я бы все же оставил хоть какую-то физическую основу для них. Если я создам алмаз, это подойдет? Да, очень крепкий минерал. К нему мы привяжем всю структуру, защитим ее от радиации, а уж от него будут разворачиваться поглотители и конвертеры, которые будут накачивать энергию в астральные хранилища. Не забудь про предохранители. Может, от этого хранилища мы будем запитывать и другие вещи. Например, наши эскины. Принято. Кстати, насчет эскинов. Теперь мы можем использовать астральную основу вместо кристаллической. Предлагаю попробовать создать эскин в астрале. Мысль неплохая. Согласна, Симп. Создавай проект. Давай попробуем. Кстати, что будешь делать с мэром? Эта встреча послезавтра? Ну да, я призадумалась. Все дело было в том, что отец, как я и просила раньше, встретился с мэром Брактон-Бэя и заявил, что они могут разобрать мусор в заливе собственными силами. Рой Криснер не очень понял, да и не очень поверил этим посулам моего отца, но от идеи просто так отмахиваться не стал. Знал он папу уже много лет, ничего невыполнимого он до сих пор не предлагал, именно поэтому он просто решил встретиться со мной напрямую и поговорить. В этом случае ни он ничего не теряет, ни я. Понятно, что за красивые глаза я делать ничего не стану. Я не мусорщик, убирать их дерьмо. Поищи пока что цены на уборку габаритных грузов. Ну хотя бы примерно. Понятно, что город и так нищий, но и моя себестоимость очень низкая. Я затребую с него что-то, но гораздо меньше номинальной стоимости. Мало того, я еще с этого энергию получу. Да и жить постоянно в грязи тоже мало приятного. Почему бы не сделать город красивее, пока я тут живу и учусь? В ответ я получила яркую эмоцию одобрения. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 6. Ритц Карлтон. Ресторан Пентагон. 2 дня спустя. Для этой встречи я решила принарядиться. По магазинам мы пошли с Викторией и Эми. В последнее время наши отношения сильно продвинулись. Так часто бывает, если по воле случая ты часто встречаешься с человеком, будь то в школе или на работе. Из этого и состоит сама жизнь. Кто-то где-то встречается, кто-то где-то расстается. Девушки мне понравились. Они были веселыми и жизнерадостными, немного наивными, хотя не больше, чем все. Они умели не лезть в душу, и с ними было о чем поговорить. Мне было интересно смотреть на развивающийся роман между Дином и Викторией. Вики действительно вила из него веревки и таскала за собой везде, но в этот раз нам сами требовалось прикупить себе купальники поновее. Очень скоро у нас должно начаться плавание в бассейне. Именно поэтому я немного стеснялась чужого мне мужчину, который бы ходил вместе с нами по магазинам нижнего белья. Девчонки, глядя на мой внешний вид, все же частенько забывали, что мне всего лишь 15. Да и сам Дин, судя по его эмоциям, был мне несказанно благодарен. Таскаться по магазинам женской одежды он, конечно, привык. Вики таскала его туда постоянно, но никакого неземного кайфа он от этого не испытывал, и по истечении 3 часов хождения с Викторией становился решительно невыносим. Эту черту славы я не то чтобы осуждала, просто относилась к их отношениям с Дином как к временным. Я была на 100% уверена, что скоро их мелкие склоки перерастут в грандиозный конфликт и они в конце концов расстанутся. Да, терпение у нашего галанта, или рыцаря, просто колоссальное, но и оно имеет физический конечный предел, а вот так таскать парня только и исключительно в места, куда ему ходить не хочется, не прибавляет плюсиков в карму славы. Слава таскала его за собой повсюду, совсем не стесняясь, делая самую классическую ошибку многих женщин, пытаясь, словно вода, заполнить собой все полости в бедном парне, ведь она его самая-самая, а значит он должен быть с ней и только с ней. Ну это понятно, ведь до встречи с ней Дин не жил, а существовал, но теперь, когда девушка снизошла до общения с ним и принятия его ухаживаний, у него все начнется по новой. Дин пока что за Славой таскался, но я подозревала, что слишком долго это не продлится. Но опять же, это не мое дело. Я тут персонаж совсем левый, а потому совать свой нос в их отношения я даже не пыталась. Наконец-то я смогла нормально вырваться и потратить кучу денег на шмотки. Те 6 часов примерок, обсуждения и снова примерок были потрачены не зря. Несколько купальников, раздельный низкий бикини и один очень красивый слитный, 2 коротких черных платья, туфли на каблуках, высокие сапоги. Ох, да я даже несколько украшений приметила. Сама себе сделаю, только с настоящими драгоценными камнями и золотом. В своем навигационном модуле я нашла отель Ритц-Карлтон. Он как раз был в центре города, там, где находилась мэрия, прямо напротив их здания. Удобно. Ну, точнее, удобно именно для мэра. Не то чтобы отель или ресторан были самыми-самыми, но для Брактон-Бэй это даже очень ничего. Мое новое черное платье, черные колготы и высокие сапоги на каблуках дополнялись черным жакетом и шейным платком. Выглядела я на все 100 и, судя по тому, как на меня смотрел мэр, впечатление я произвела. Теперь стоило сделать так, чтобы это было впечатление не как о ветреной девчонке, а как о серьезной и надежной девушке, которая, наоборот, знает себе цену. Мэр вскочил и отодвинул стул для меня. Его телохранители, 2 невзрачных мужчины в пиджаках, внимательно осматривали зал, но на меня не сильно отвлекались. Профессионалы. Добрый день, мисс Эберт. Добрый, мистер Кирснер. Выглядите просто сногсшибательно. Вы не пробовали себя в карьере модели? Нет, мне это не очень интересно. Мы расселись за столом и я приняла меню от предупредительного официанта, поблагодарив его легким кивком. Как и во всех дорогих ресторанах, меню было не особо обширным. Мне, пожалуйста, домашний салат и десерт. Тирамису с японским чаем, улыбнулась я. Симп считал меню, как только я коснулась его. Такая скорость удивила и официанта, и мэра, но вида они не подали. Видимо, подумали, что я настолько часто здесь питаюсь, что мне уже и меню не нужно. Официант все прилежно записал и забрал мое меню. Кухня здесь действительно была на высоте. Те оттенки запахов, которые я ощущала из кухни, были исключительно свежими. Никакой химии, никакой тухлятины или просроченных блюд. Я бы даже сказала, что все они были сегодняшними, и только рыба была замороженной, но ни рыбы, ни мяса я не ела. Для моего нового тела вообще еда как вид деятельности были необязательны, но салатик не помешает, ну а уж от сладкого просто невозможно отказаться. Мы поговорили о погоде и о ситуации в городе, пока официант ушел и через 5 минут принес чай для меня и бокал вина для мэра. Мэр был обходителен и явно понимал, как стоит общаться с кипами. Видимо, богатый опыт. Все же здесь есть свой СКП, а потому общается он с кипами довольно регулярно. Да, мы потенциально опасны, но, если с нами общаться культурно, обычно никаких проблем не возникает. Ну кроме таких кадров, как Лунг или Толкач. Наконец приличия были соблюдены, и мы перешли к основной теме сегодняшней встречи. Знаете, я поговорил с Дэнни, и он обрисовал какую-то слишком радужную картину. Да, мой отец передал мне приглашение от вас. Я хотел бы лично обсудить то, что он рассказал мне. Я не до конца все понял. Он сказал, что вы заинтересованы в очистке нашего залива. Ну, заинтересовано, это он хватил, конечно, улыбнулась я. Это, скорее, он заинтересован. Я просто сказала, что могу с этим справиться, если со стороны города будет встречная заинтересованность. Я бы не стала трогать танкер без спросу. Все же он мне не принадлежит. Понятно, протянул он с задумчивостью. В этот момент официант принес большой поднос с салатом и стейком для мэра. Благодарю вас, кивнул мэр и вернул внимание ко мне. Приятного аппетита, прекрасная леди. Не так уж часто выдается возможность пообедать тут. Давайте насладимся этими блюдами. Ну мы и насладились. Салатик кончился довольно быстро. Да мне и не нужно было особо много. Я сидела и попивала чай, когда мэр утолил свой первый голод и отвлекся от тарелки. Что ж, как я понимаю, вы хотите обсудить некое двустороннее партнерство, но мне все еще нужно выяснить, на что же вы способны, что вы можете сделать. Да, в принципе, все, что угодно. Могу убрать весь мусор из залива. Кроме этого, дно залива за последние годы успело сильно заилиться. Могу углубить залив, создать специальный фарватер для прохода крупногабаритных судов. Некоторые современные контейнеровозы очень габаритные и не могут входить в любой порт, только в тот, где имеются условия для их принятия. Да, мне это известно. За последнее время условия принятия судов очень сильно изменились. Именно. Кроме того, приемные пирсы стоило бы обновить. Сейчас ходить по ним опасно для жизни. Я могу это сделать. Все то же самое касается и береговой линии. Там скопились камни и кучи мусора, выброшенные цунами корабли. Я бы смогла их убрать и создать публичные пляжи для людей. Удивительно, вы и это можете? Понимаю, вы сомневаетесь в моих способностях. Мы можем договориться о демонстрации моих возможностей. Например, я могу убрать тот самый танкер, который заслоняет вход в залив. Его я уберу по сильно заниженной цене. Всего 500 000 долларов. Это примерно в 8 раз меньше, чем прайс на подобные услуги в профильных конторах. Конечно же, оплата только после исполнения работы. Мэр задумался, а я следила за его поверхностными мыслями и эмоциями. Как оказалось, я ошиблась. Никаких 8 раз. Минимальный тендер, который был вообще предложен, исчислялся 300 000 000 баксов. Именно поэтому его до сих пор и не трогали. Как оказалось, танкер засел в устье залива настолько удачно, что никакое другое большегрузное судно подойти к нему не могло, включая и спасательное судно. Здесь бы пришлось строить совершенно новую стальную инженерную конструкцию, плюс дорогая работа водолазов, плюс сварщики, плюс эксперты. И это только за то, чтобы стряхнуть его с мели, да отвезти куда-то поглубже и там затопить, чтобы не мешал. Я действительно запросила очень, очень по-божески. С другой стороны, в нем билась неуверенность. Он не хотел доверять 15-летней девчонке. Вдруг со мной что случится? Он ведь не знал, что я даже близко не стану подходить к этому танкеру. Мы с Симбом уже создали артефакты, которые готовы были разобрать любую цель, которую сам Симб и помечал. Выглядит это как обычный небольшой алмаз. Он может летать, да и плавать под водой тоже. Не представляю, как вы это будете делать, ведь корабль огромен. Вы хотите перенести его куда-нибудь? Нет, материя корабля превратится в энергию. Корабль растворится полностью. Хорошо. Знаете, лично я уже согласен. Давайте сделаем так. Любые траты бюджета сверх 300 000 должны рассматриваться на заседании Совета города. Полагаю, проблем не предвидится. Не такие уж это, по факту, большие расходы. А выгоду уже один этот танкер даст колоссальную. Давайте завтра я свяжусь с вами и сообщу, согласился ли город на эту, сразу скажу, очень низкую цену. Конечно же, нет никаких проблем. Вот мой номер телефона. В руках появилась моя карточка. Черный прямоугольник, с золотым тиснением. Ведьма. Такую кличку я выбрала для себя, потому что она отражает реальность. Я действительно ведьма. Под ним были мое имя и фамилия, Тейлор Эберт, и номер телефона моего мобильника вместе с почтой. Вы не собираетесь скрывать свое настоящее имя? Да толку-то с этого, уверяю вас, существуют десятки различных методов рано или поздно распознать костюмированного кипа. Есть кипы, читающие мысли. Есть кипы, читающие эмоции. Им достаточно увидеть нового кипа дважды, с маской и без. Такие кипы просто соотнесут два лица. Полагаю, в СКП существует целая база данных имен, которая хранится в тайне. Если кому-то сильно нужно будет меня отыскать, он меня отыщет на свою голову. Тихо буркнула я. Мэр не ответил ничего, но тихо хмыкнул. Он понял, на что я намекаю, но был совсем не против сокращения поголовья бандитов. Ну а кто еще мог бы меня искать? Честным людям я без надобности. Непонятный грохот и выстрел раздались со стороны входа. В ресторан ввалились двое явных торчков. В засаленных майках и спортивных штанах, и явно под сильным кайфом. Телохранители мэра тут же выхватили пистолеты, но нападающие были невменяемы. Бабки. Все быстро гоните бабки. Они бешеными глазами осматривали нас, но, когда один из них попытался навести стволы на нас, раздались два выстрела, и трупы с аккуратными дырочками в башке рухнули на землю. Пойду, гляну, кого они там подстрелили. Встала я и прошла на выход, переступив через свежий труп. Спокойно вышла и увидела прислонившегося к стене парнишку-швейцара. Низ его форменного костюма уже был испачкан в крови. Причем кровь явно была темноватой. Печень, народ вокруг бегал, кто-то звонил в полицию, кто-то в скорую. Бесполезно, без моей помощи его не довезут. Я подошла и присела рядом. Дотронувшись до бедолаги, подключила мой генетический модуль. В разум хлынули данные, и я подключилась к лечению. Через секунду пуля выползла из раны и упала на ступеньки лестницы. Парнишка дернулся, но рана уже закрылась, а натекшая кровь уже растворялась астральным модулем. Я аккуратно дотронулась ладонью до рта мужчины, и с ладони полилась чистая вода, которую парнишка пил с огромным энтузиазмом. Мэр и его телохранители показались на пороге и заметили меня, стоящую в луже крови. Тем временем парень сумел напиться и пришел в себя, хотя пока что был слаб. «Ну как, герой, что со мной?» «Теперь уже ничего, здоров, только слабость из-за недостатка кислорода, слишком много крови потерял, но плотно поешь, хорошо поспишь, и будешь полностью здоров, спасибо тебе, кто ты, красавица, Тейлор, спасибо, Тейлор, а я Сэм, эй, Сэм, мне 15, даже не думай, да я же ничего, знаю я вас, шалунов, ну, я пошла», кивнула ему я, «приходи в себя», взмах ладони, и кровь исчезает с моих сапог, а потом и с его форменного пиджака. Теперь почти ничего не могло выдать то, что здесь чуть не разыгралась трагедия. «Ну что, возвращаемся?» – спросила я у мэра. «Придется. Надо же объясниться с полицией. Сейчас опять копы припрутся», – жалобно вздохнула я. «Толку от них ноль, но несколько часов моей жизни они отнимут». Мэр сморщился так, будто съел кислый лимон целиком вместе с кожурой. «Он был со мной полностью согласен». В эмоциях промелькнула застарелая обида и злость, а в мыслях мелькал невысокий бородатый мужик в полицейской форме. Что-то мэр не мог с ним поделить. Поделить? Нет. Тот просто не выполнял своих обязанностей, но был чьим-то компромиссным ставленником, которого запихнули на это место. Он был поставлен на это место руководством штата и выполнял здесь одну конкретную задачу. Зарабатывал деньги, отпуская организованную преступность из тюрем. Мэр таким был очень сильно недоволен, но сам ничего поделать не мог. Это было буквально не в его компетенции. Я набрала номер и созвонилась со своим адвокатом. «Стэнли, добрый день, это Тейлор». «Да, да, знаете, здесь только что, на моих глазах, застрелили двух торчков. Со мной? Да что со мной будет? Со мной все в порядке, но сюда сейчас сбежится куча копов». «Да, две минуты, думаю, две минуты у меня еще есть. Я зайду, подожду в вашей приемной». «Да, хорошо». Повернувшись к мэру, улыбнулась ему. «Один момент, я сгоняю за своим адвокатом, а то знаю я этих копов. Толку от них ноль, когда надо, но зато когда не надо, они всю кровь выпьют». Не дожидаясь ответа, я перенеслась в нью-йоркский офис той конторы, которую наняла. Уже через минуту мы вместе с моим адвокатом были у ресторана, а я пока что давала ему начальную информацию. К ресторану уже подъехала скорая помощь и полиция. Следующие полчаса прошли в допросах. Допрашивали в основном охрану мэра и меня. Самого Роя допрашивать полицейские не решились, Но мой адвокат очень быстро завершил все допросы. Телохранители имели все лицензии на ношение оружия и на применение, и лицензии телохранителя, даже состояли в какой-то ассоциации. Тут все было ясно как день. Трупы увезли, а за ними уехала и полиция. Владельцы ресторана даже дополнительных денег с нас не взяли. Они были счастливы уже тем, что я спасла жизнь швейцару. Меня и по этому поводу хотели пропесочить, и даже отвезти в СКП, чтобы зарегистрировать меня как нового кипа, но я сказала, что дела с этой организацией иметь не желаю. Мэр в этом начинании меня тоже поддержал. Он тут же разъяснил, что все это исключительно добровольная инициатива, и если я не желаю, могу никуда не ходить и всех слать далеко и надолго. Мы с мэром в этом вопросе явно были вполне солидарны. СКП он очень не любил. Наконец-то мы смогли разойтись. Я вернула адвоката порталом обратно в его контору и смогла вздохнуть посвободней. Какое же верное решение на тему адвокатской конторы я приняла. И месяца не прошло, а они мне понадобились уже дважды, а завтра, думаю, понадобится и в третий раз, ведь договор с городом заключать я буду тоже через них. Больница Брактон Бэй Дженерал. Наконец-то я могу своими глазами посмотреть, как работает сила знаменитой панацеи. Хихикнула я. Зрелище было занятным, особенно если учесть то, что я могла наблюдать все изнутри. Почему-то мне показалось, что действует это все, как опытный гинеколог, который заделался маляром и как-то сумел покрасить весь дом изнутри, но только не открывая входную дверь. Да, вот прямо так, через замочную скважину. Выглядело это все извращенной пародией на тонкое воздействие. Под действием целого набора микрополей, созданных в заданных точках, там открывались порталы, потом с этого места точечно отрывались молекулы ненужного вещества зараженной или больной плоти и внутренних органов, и тут же на их место приживлялись кусочки измененного вещества, которые модифицировались из живой плоти, например, из куска куриного мяса. Таким образом, воздействие очень быстро шло через связь с агентом ИМИ и выплескивалось через ее корону полентия, которую я сейчас наблюдала и в пространстве, и в подпространстве. Да она же буквально не лечит, а пересобирает ткани заново, используя для этого какой-то органический материал. В данном случае вторую руку она держала в тарелке с мясом, которая визуально убывала оттуда. Насколько же это не оптимально? 80% можно не переделывать заново, а вылечить то, что есть. Достаточно заставить собственную регенерацию работать, и организм самостоятельно и без всякого стресса сам сможет это сделать. Да, это, конечно, прикольно, но даже медицинские капсулы сплотов из Звездной Империи, которые тоже делают что-то похожее при помощи нанитов, и то более оптимально работают. А уж если я совмещу их с магией, это и вовсе будет круче всего. Таким образом, я смогу вначале подлечить геном человека, убрать ошибки в нем, затем заставить обычную регенерацию быстро вырастить все нужное, а потом с течением времени организм и сам вылечит себя, ведь новый генетический шаблон будет выдавать только правильные, не испорченные образцы генома. Чувствую себя гораздо лучше. Улыбнулся седовласый мужчина. «Да, рака больше нет. Вы совершенно здоровы. Честно говоря, никогда себя еще так хорошо не чувствовал. Может, только в детстве». Эми отошла от пациента и помыла свои руки под краном, отложив миску с мясом. Она сняла капюшон своего забавного наряда с крестиками повсюду и улыбнулась. Девушке явно очень нравилось помогать людям и лечить. Это было заметно по ее эмоциям и тому, как она расцветала в этой среде. «Истинный целитель. Я уверена, что, если бы не триггер, Эми обязательно пошла бы учиться на обычного доктора». «Ну как?» – спросила меня Эми, что-то ощутила. «Да, все ощутила. Спасибо тебе, что показала. Интересный метод. Давай теперь наоборот. Следи теперь ты, а я буду менять». «Уверена?» «Конечно. Смотри». Волосы мужчины начали разглаживаться и краснеть, морщины ушли с лица, глаза стали более яркими, а скулы более выраженными. «Что это? Что ты сделала?» – удивилась Эми. «Я могу только ощутить изменения. Как ты это делаешь, я не понимаю. Там целый огромный список изменений, которые я внесла. Добавила корректный пигмент волосам, убрала все подкожные жиры, насытила кости кальцием, подправила иммунитет, улучшила выработку гемоглобина, изменила геном, убрала склонность к дегенеративным раковым заболеваниям, сердечной недостаточности, ухудшению зрения. Ну и там еще по мелочи кое-что. Мужчина теперь выглядел лет на 30, не больше. Остальные смотрели на это в полном шоке. Просто, понимаешь, ты действуешь на ощущениях. Твой агент взял на себя исполнение большей части действий. Я же полностью знаю как, что и почему именно надо сделать. Эми смотрела на меня с удивлением, но наши гляделки прервала волна счастья со стороны. Девчонки. Парень подскочил к нам с лыбой в 32 зуба. Он просто сиял. Он подбежал к Эми и сдавил ее в объятиях так, что она жалобно пискнула. Потом он подскочил ко мне и изо всех сил обнял, прижав к себе, а я погладила его по голове. «Спасибо вам, вы лучшие, никаких проблем. Погоди, постой так, я и у тебя эти же гены исправлю, чтобы в будущем не пришлось тебя лечить от того же». Еще через минуту я отпустила его, а парень улыбнулся. «Девчонки, я вас обожаю. Сводишь нас в кафе», — ответила я. «Да я вас хоть каждый день в кафе водить буду. Каждый день не надо, а то мы описаемся», — хмыкнула я. Рядом рассмеялась Эми, а за ней хохотнул и сам пациент. «Доктор Фернандес, оформляйте больного на выписку». Эми кивнула вошедшему доктору. Тот посмотрел на больного, потом снова на Эми и улыбнулся. «Как всегда прекрасно. Твои умения растут, Эми. На этот раз ты даже сумела откатить возрастные изменения». «Это не я», — скромно потупилась девушка. «Это моя подруга», — указала она на меня. «О, вы тоже целитель?» — посмотрел на меня доктор. «И целитель тоже», — ответила я на рукопожатие доктора. «Да, тут это было принято и для женщин. Точнее, не совсем это и не совсем тут, но доктор Фернандес явно имел корни другой этнической группы. Обычно женщинам руки все же целовали, а не жали, но я не в обиде. Мне, если честно, на все эти мелочи плевать с большой горы». Я подошла к Эми, которая слегка расстроилась, и обняла ее. «Я научу», — шепнула я ей, — «у тебя потенциально есть такая возможность, только знаний недостаточно. Практика тут у тебя богатая, почему бы и нет?» Эми тут же просияла. Она всегда рада была научиться чему-то новому, особенно в своей области. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 7. Аркадия. Школьный бассейн. Полтора десятка гомонящих девушек в купальниках выстроились у края бассейна. Рядом с нами стояли парни, внимательно разглядывавшие и оценивавшие наши верхние и нижние достоинства. Девушки хихикали, шушукались и иногда поглядывали на мальчишек. Несмотря на расхожие у мужчин мнения, женщины не хотят всех, всегда, везде и во всех позах. Ну и, конечно же, главным элементом фантазии и желания у молоденьких девушек не является большой член. Для парней достаточно глянуть на чуть голое тело женщины, ему срывает башню и парень уху-ху, уже готов ко всему. Для девушек это не так, там напутана огромная комбинация из условий, предыдущих ухаживаний, милых романтических мелочей, нашептываний на ушко и поглаживаний. Вот так просто отдаться первому встречному можно, но секс и удовольствие женщине придется имитировать. Мало какая девушка сможет вот так раскочегарить свою сексуальность по щелчку пальцев. Разница тут огромна, ведь парню достаточно и 10 секунд для принятия решения на тему «ебдул». Женщине же могут потребоваться недели и месяцы. Кроме этого, имеется несовпадение циклов, настроения, гормональных притоков и оттоков. Женщина на порядке более сложна в этом плане. Парни с момента начала своей активной сексуальной жизни имеют практически ровное сексуальное желание, которое наиболее активно в самом начале их сексуальной жизни и постепенно затухает к старости. Мужчина не так активен в свои 50, как тот же мужчина в 30, и в 30 не так активен, как в свои 18. Для женщин все как раз наоборот. Их сексуальная активность может повышаться и понижаться. Иногда может сходить на нет, а иногда и в 40 может только раскочегариваться до такой степени, какой и близко не было в 20. Именно поэтому девочки держались вместе. Им просто было слегка боязно смотреть на настолько сильно пускающих слюни парней. Да, это знакомые и даже свои парни, но, на всякий случай, стоит держаться подальше. Как бы чего ни вышло, спрыгнув в бассейн, загребла руками и, оттолкнувшись ногами, проплыла чуть вперед. Вода приятно обволакивала мое тело со всех сторон. Температуру воды я ощущала, но только как нечто абстрактное. Ни холодно, ни жарко в этом теле мне не будет. Во всяком случае, в примерном диапазоне от минус 100 до плюс 200 по Цельсию. Такие особенности моей новой кожи. Мышцы ударили в воду, и я сделала несколько грибков, приближаясь к мелкой части бассейна. Аура Денниса вскочила в бассейн чуть впереди меня. Я встала во весь рост и оказалась в руках парня. «А я тебя поймал», — улыбнулся он, поддерживая меня. «Я и не убегала. Но ты хитрый жук. Я ведь знаю, как ты бассейн оббежал и спрыгнул в воду уже рядом со мной», — хмыкнула я. Парень даже покраснел от стыда, а я рассмеялась. «Да ладно, я все понимаю, только помни, что тебе скоро 18, а мне скоро 16, еще пару месяцев, и за то, что ты хочешь сделать, тебе будет светить тюрьма, как за растление малолетних. Я сама жаловаться не побегу, но ты ведь знаешь, мир не без добрых людей. Кстати, да, вот такой легальный казус. Пока в отношениях парочки оба, и парень и девушка, являются несовершеннолетними, даже если он ее трахнет, по обоюдному согласию разумеется, ему ничего не будет, зато вот если ему исполнится 18, он перестанет считаться несовершеннолетним и при том же действии это уже будет считаться растлением малолетних. Понятное дело, если я донесу в полицию, но это ведь не обязано быть именно я. Что? Почему? Где логика? А вот так, да я же ничего не имел в виду. Вот врать мне я бы не советовала, расплылась в улыбке я. Тем более, твое ничего я опустила взгляд на слегка торчащие плавки, можно заметить даже издали, я хихикнула и плеснула в него водой. Эй, возмутился парень, раздались хлопки в ладоши и тренер позвала всех строиться в шеренгу. Мы должны были плыть по четверо, количество дорожек это позволяло, дистанция была маленькая. Всего лишь доплыть от одного края бассейна до другого. Мы выстроились в очередь и заплывы начались. «Мисс Эберт», — услышала я голос нашей тренерши по физкультуре, довольно высокой и стройной женщины около 30, смотревшей на меня своими внимательными серыми глазами. «Вы не могли бы задержаться?» — спросила она. «Я хотела предложить вам кое-что». «Конечно, мисс Денис», — ответила я. «Мы подождали, когда остальные девушки пройдут в раздевалку и женщина...» Привычным жестом убрав волосы за спину спросила, «Скажите, мисс Тейлор, вы когда-нибудь занимались плаванием в группе или с личным тренером? Видимо, это она имеет в виду мою скорость в воде, но тут в основном, конечно, обычная техника, которую мне поставили еще в позапрошлом мире, да плюс сверху, мышцы измененного человека. Профессионально? Нет, даже не рассматривала такой вариант. А как вы посмотрите на такие занятия?» «Дело в том, что я работаю на две ставки. Одна, в школе, как преподаватель плавания, а вторая, как тренер юниорской сборной по плаванию от нашего города. Мне показалось, у вас есть некоторые задатки. Знаете, я бы могла заниматься, но не профессионально. Заниматься этим профессионально будет занимать слишком много времени. Кроме того, я ни один допинг-контроль не пройду. Я, конечно... могу смухлевать, но если кто-то получит мою настоящую кровь, народ с ума сойдет. Да и не спортивно это. Это как если бы взрослый чемпион по плаванию соревновался бы с детишками до 7 лет. Сходить раз в недельку в бассейн поплавать, чисто для себя, это одно, а вот ходить туда профессионально, это не то. Связывать всю свою жизнь с большим спортом я бы не хотела. Во мне нет настолько большой любви к спорту. Я ведь понимаю... насколько это тяжкий труд и сколько времени и усилий нужно прикладывать. Что ж, хорошо понимаю ваши причины, не стану настаивать. Для такого действительно требуется большое личное желание. Без него никому не захочется тренироваться каждый день по несколько часов. Каждый день, ужаснулась я. Ну да, чем дальше продвинешься, тем больше нужно тренироваться. Ну нет, настолько героических задатков в себе я точно не нахожу. Женщина весело рассмеялась, глядя на мою испуганную физиономию. Да с хера ли я бы выбрасывала столько времени на бесполезную для меня тренировку? Ведь я и так уже быстрее практически всех, а уж если подмогнуть себе магией, то я и лодку обогнать могу. Не настолько уж сильно мне это нужно. Хорошо, вот моя карточка, если захотите заниматься, чисто для себя, всегда буду рада вас видеть, мисс Эберт. Благодарю вас, мисс Денис. Если возникнет такое желание... буду знать, куда обратиться, поблагодарила я, взглянув на часы внутри моего симба, ужаснулась. Мне же надо бежать, еще успеть помыться, переодеться, домчаться до следующего урока. Я тихо прошмыгнула в раздевалку и бросилась в душ, быстро скинула с себя купальник, оставшись голой и ополоснулась в душе, буквально как солдат, 3 минуты на душе, схватив свой мокрый купальник, бросилась бежать к своему шкафчику. Раздевалка уже была пуста. В углу ощущались только две знакомые ауры, к которым я и поспешила. Забежав за угол, остановилась, как вкопанная. Аппа. Голая Виктория настолько быстро отпрянула от голой Эми, что даже присела на влажный пол. Раскрасневшиеся от поцелуев лица, Классическое заполошенное дыхание, и обе девушки отводят взгляд. Мне бы одежду взять, застеснялась я. Мы не, Виктория, мы же не, Эми. Девчонки, я, могила. Ну подумаешь, вы любите друг друга, это же хорошо. Но ведь мы же сестры, совсем уж покраснела Эми. Так не родные же, ляпнула я. Меня пронзил ужас, что я несу. А вдруг они не знают, вдруг им много лет никто не говорил, а тут я открыла свой рот. Боже мой, простите, я не хотела, испугалась я. Ты знаешь, я, заколебалась я. Девчонки, простите, я же ауры вижу, это сразу заметно, что вы не родные. Простите, я с дуру ляпнула, я перенервничала, когда увидела вас и вместе, я не хотела. Я не знала, что вы об этом знали, но вы мне обе нравитесь. Мы знали, ответила Эми, я же целитель, ты помнишь, у меня даже от сердца отлегло. Я подошла поближе и с облегчением вздохнула. Фух, я уж испугалась. Ляпнула, а потом подумала. Ой, что сейчас будет? Простите, я не хотела. И ты ну не против? Спросила покрасневшая Виктория. Я? А кто я такая, чтобы быть против? Это, в конце концов, ваше личное дело. Ну нравитесь вы друг другу, так это же хорошо. Сестры переглянулись. Ну вы поняли. А ты как к этому относишься? Положительно. Очень положительно. Вы обе классные, вы мне нравитесь, и, естественно, я буду молчать. Они снова переглянулись, после чего придвинулись еще на шаг. Виктория наклонилась ко мне, а я смотрела с распахнутыми глазами, как она приближается ко мне. Мягкий и нежный поцелуй вышиб меня из ступора только секунды через три. Возможно, нужно было отстраниться, но я ответила, обняв Викторию в ответ, притянула ее к себе. Наши обнаженные груди встретились и желание усилилось. Через несколько секунд сбоку придвинулась Эми. Она повернула мое лицо к себе и тоже поцеловала. «Эмха!» – пискнула я, когда рука Эми легла на мою грудь, а пальчики Виктории вонзились в киску. Возбуждение волнами накатывало на меня. Язычки летали в наших ротиках, и мы умудрялись каким-то образом делить этот поцелуй на троих. «Девочки, ах, мы опоздаем на урок, ох, да надо идти!» Прошептала Виктория и в последний раз поцеловала меня. Я оторвалась от них и начала в бешеном темпе одеваться, сушить себя магией и заплетать волосы. Одевшись, мы выбежали из раздевалки и заспешили на урок, который должен был вот-вот начаться. Дом Эбертов. Надо бы нам уже интернет интегрировать, заметила я Симбу, глядя на пришедшие почтовые сообщения. Сегодня во второй половине дня я летала под странным флером от того, что произошло с нами в раздевалке. Когда мы с девушками переглядывались, они точно так же стеснялись и отворачивались. Именно поэтому все сегодняшние сообщения я проигнорировала. Да, мэр прислал готовый договор. Небольшой такой документик, страниц на 20. Хорошо, что мы договорились заранее, и договор он скопировал моему адвокату, иначе бы день был потерян зря. Адвокат проверил все, внес свои изменения и переслал нам обоим. Адвокаты со стороны города точно так же рассмотрели замечания моего адвоката и внесли еще поправки. В общем, к моменту, когда я открыла свою почту, там уже лежало штук 10 сообщений. Этакий пинг-понг, где наши адвокаты оправдывали свои зарплаты, изображая кипучую деятельность. Однако мне понравилось то, что все уже было согласовано. Жабы с хомяками договорились и хлопнули по рукам. Мне осталось лишь поставить свою подпись и отнести готовый договор в 4 экземплярах куда надо. Один мне, один адвокату, один мэру в архив, и еще один его адвокатом. Я рассусоливать долго не стала. Договор распечатала, подписала, мотнулась в Нью-Йорк и оставила экземпляр там в почтовом ящике. Точно так же занесла сразу 2 нашему мэру и положила на стол секретарше. Полагаю, завтра мы с мэром созвонимся и я смогу начать разбирать огромный танкер. Мелкая морось ледяным крошевом покрывала округу, укрывая мерзким водным панцирем лобовые стекла автомобилей, тротуары, где аккуратно семенили пешеходы, и сами дороги, делая их небезопасными для проезда. Избитые, все в рытвинах, дороги тоже не прибавляли оптимизма водителям. Дэн не продвигался в дневной пробке по пути домой практически на автопилоте. Уже много десятков лет этот утренний и вечерний променад составлял неотъемлемую часть его жизни. Туда-обратно отработать, потом снова туда-обратно отработать. Это ли составляет смысл его жизни? Вначале он хотел подрасти. Этот процесс занял его лет на 10. Потом он решил учиться, поступил в университет. Это заняло его еще лет на 5. Он нашел желанную и любимую девушку, женился. Это заняло его жизнь еще лет на 10. У него родилась дочь, и это заняло его еще лет на 10. Теперь у него нет жены, и свою дочь он потерял. Причем сам и по своей вине. Он поставил интересы чужих ему людей выше интересов его дочери. Нет жены, нет дочери, работа не приносит ни денег, ни удовлетворения. Дом, а кто его там ждет? Что же осталось? Ради чего он живет теперь? А ради чего он жил до этого? Ни один из вышеперечисленных пунктов не удовлетворил его. Хрустящая корочка льда проломилась, когда автомобиль въехал на парковочное место около дома. Мужчина вышел из автомобиля, прикрыл голову портфелем и пробежал к дому, открыв свою дверь. Он потопал ногами по коврику в прихожей, стряхнув снег и лед с ботинок, разделся, повесил свое пальто в прихожей и прошел внутрь, да так и замер. Его челюсть слегка отодвинулась вниз, хотя он и привык к некоторым причудам своей дочурки. Дочь сидела в позе лотоса прямо посреди комнаты, а перед ней висел прозрачный кристалл чего-то. То, что рядом с ним вот так запросто плавает алмаз такого размера, он думать не желал. Его больше занимала поза и сама позиция его дочери. Тейлор совершенно свободно висела в воздухе, в слегка голубоватом свечении. Глаза ее были закрыты, и поза была умиротворенной. Кристалл тоже висел перед девушкой в воздухе. «Привет, пап», — поприветствовала она его, даже не открывая глаз. «Доча, что с тобой случилось?» — удивился отец. «Ничего», — удивилась дочь в ответ еще больше. «Ну да, потому что летающие девочки — это же совершенно будничное зрелище в этом долбанном городе». Потом Дэн не припомнил Славу, которая носилась по городу постоянно, и даже немного сник. «А что не так?» – удивилась она. «Ну это», – он обвел ее фигуру рукой, «и это тоже», – ткнул он пальцем в кристалл. «Чем это ты занимаешься?» «Создаю искусственный интеллект». Дочь наконец обратила на него внимание и посмотрела на него светящимися синим глазами. «Искусственный интеллект?» Он глупо моргнул и уставился на кристалл. «Ну да, а зачем?» – удивился он. «Вещь в хозяйстве весьма полезная. Подключу его к интернету и телефону. Будет разрабатывать проекты для меня. Нужная вещь. Проекты? Ты что, технарь? Ну, если можно так сказать. Только я точно знаю, как тут все работает и могу повторить. Но как? Зачем? Пап, ты пришел с работы. Ты устал. Зачем тебе это? Ну а все-таки...» Тейлор вздохнула. «Пока что мне это нужно для моих проектов, но потом я смогу использовать его для работы других людей. Смогу подключать их к моему Искину. Ну как интернет, только гиперсвязь. Пап, это сложно, ты не поймешь. Там надо несколько высших инженерных образований в разных направлениях». Дэн не показалось, что снег забился ему в уши и он не расслышал. «Ты хочешь создать собственный интернет?» «Ну не совсем», — ответила дочь. Отец выдохнул, расслабившись. «Это гораздо круче, мощнее и удобнее интернета, да и работает связь мгновенно, где угодно и на любые расстояния. Не требуются провода, спутники, ретрансляторы, промежуточные станции. Все уже работает и так». Теперь Дэнни было трудно вдохнуть, лучше не становилось. «И как, получается?» «Почти закончила», — ответила его дочь. «Кстати, иди поешь», — решила мягко спровадить отца его дочь. «Там, на кухне, греческая еда из одного ресторана в Афинах. Вкуснотища». Дэнни слегка застопорился. «Ты что, была в Афинах?» «Ну да, мотнулась туда и заказала нам еду. Готовить было лениво». «Ага, лениво», ментальный ступор не проходил, а дочь вот ни на миллиметр не помогала. Наконец он сдвинулся с места и прошел на кухню, тут же обнаружив готовое блюдо на столе. «Странно, а почему не в холодильнике?» Дэнни с подозрением нагнулся и замер, чтобы внимательно присмотреться, а его глаза полезли на лоб. На столе стояла тарелка, над которой медленно вился пар. Вот только пар этот застопорился. Он не вился, он стоял на месте. Если хорошо присмотреться, было заметно, что пар ограничивается кубом со стороной чуть больше тарелки. «Это как это?» Он поводил рукой вокруг. «Это стазис, пап, бери руками, и он сам исчезнет». «Стазис?» «Время вокруг тарелки остановлено, чтобы было вкусно. Оно такое же теплое и свежее, как если бы ты только что получил его прямо в ресторане. Я поместила тарелки в стазис прямо там. Зачем же есть холодное?» «Ну да понятно, логично же. Зачем?» Ответа не последовало. Дэнни присел за стол, положил голову на скрещенные руки и уставился немигающим взглядом на чудо света, остановленное в некотором объеме время. Он задумчиво рассматривал как бы вырезанный из времени куб со всех сторон и ох как изумлялся. «Как вообще можно остановить время?» тихо прошептал ошарашенный мужчина, но его услышали. Оказалось, что дочь из другой комнаты слышала все. При помощи гравитации, пап, если очень усилить гравитацию в сверхмалом объеме, время искривляется и замедляется. Могу написать формулу зависимости, но она длинная. Лучше покушай и расслабься, пока я закончу. И что, это все реально? Пап, ну ты чего? Ты же смотришь своими глазами на результат. Кстати, кушай уже. А если я к нему руки протяну, мне гравитация их не сломает? И вообще, что вообще? Дэнни не договорил, но опасливо отодвинулся от стола. На кухне бесшумно появилась дочь, молча взяла тарелку руками и придвинула к отцу, положив вилку и нож рядом, после чего также молча мигнула и пропала из вида. Дэнни перевел взгляд на тарелку, от которой теперь поднимался пар. Мужчина состроил кислую мину. Вот так живешь-живешь, а потом бац. Что такое этот бац, наверное, не понял никто. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 8. Невзрачная толстая женщина с серыми мышиными волосами перелистнула очередную страницу отчетов и постучала ручкой по столу. Отвлекшись на секунду, она глянула на компьютер, сверилась с цифрами, вздохнула и поставила галочки напротив некоторых строчек отчета. Дверь открылась, и металлические шаги не оставили от ее ни самого плохого настроения и следа. «Оружейник, тебя не учили стучать? Это не очень эффективно в данном случае, так как новость довольно срочная. Что стряслось?» Напряглась директор Питгот. «Развернитесь на своем кресле и посмотрите в окно». Женщина развернулась и посмотрела. Серое небо, облака, грязный снег, лежащий на земле, и уйма машин, снующих во все стороны. «Колин, ты можешь просто сказать? Не понимаю, как это можно не заметить?» Удивился мужчина в железном доспехе. «Колин!» Рявкнула женщина. «Меня не впечатляет твое». Эмили Питгот застопорилась на середине фразы. «А где Она поводила руками в общем направлении залива. «Элемент пейзажа, огромный танкер, посаженный на мель еще во время восстаний, просто и банально отсутствовал. Он настолько вжился в пейзаж города, что стал его неотъемлемой частью, и директор СКП даже не сразу смогла заметить его отсутствие, настолько привычной деталью пейзажа он стал». Эмили захлопнула свою челюсть со щелчком и села обратно за стол. «И кто это сделал?» «Понятия не имею», – пожал плечами технарь. «Не кто-то из наших. А куда он делся?» «Непонятно. Я уже распорядился выслать одного из летунов с вышки, чтобы рассмотреть все повнимательней». «Что говорит мэр?» «Ничего. Я с ним не разговаривал». Эмили задумалась и постучала ручкой по губам. «Это подозрительно. Обычно он бы уже давно звонил нам. Он никогда не преминул бы ткнуть нас мордой в проблемы. Полагаете, он что-то знает?» Эмили задумчиво приподняла брови, затем решительно потянулась к телефону и набрала знакомый номер, поставив телефон на громкую связь. «Добрый день, мисс Питгот. Милая погодка, не так ли?» Эмили скривилась так, будто съела лимон. Развернувшись в кресле, она снова взглянула в большое, во всю ширь стены, окно, отметила серые тучи, мелкую, гадкую морось дождика, слякоть на улице и промозглый холод. «Я бы так не сказала». «Да, странно. Возможно, мне только показалось. Гад, он же точно издевается», — промелькнула мыслишка в голове мисс Питгот. Свои отношения с Мэри и Эмили могла бы в лучшем случае назвать сильно натянутыми. Мэр требовал от СКП принятия срочных мер по предотвращению угрозы со стороны КИПа в городе. Все дело было в том, что СКП поглощало практически всех свободных КИПов в себя и ничего не делало с бандами. Мэр много раз предлагал взять тех же КИПов и поставить на службу городу. Он даже готов был выделить неплохие зарплаты из бюджета города. Рой Кирснер верил в то, что уж в этом случае, такие банды, как Е-88 и АПП уже давно канули бы в лету. Мэр даже одно время пытался продавить эту идею. Вот только его срезали на уровне штата. СКП же, вбирая в себя кипов, никак не реагировало на парачеловеческие угрозы. Даже частенько вмешивалась в том случае, если злодеев ловили обычные копы. Таких выпускали на следующий же день. Вот как в случае с призрачным сталкером. Выходило, что мало того, что СКП не делало с преступной ситуацией ничего, они же делали город еще хуже. Вполне естественно, это не могло не злить мэра. Потому он старался, очень старался, изо всех сил старался ставить палки в колеса СКП, считая ее бесполезной организацией. Мало того, он совершенно оправданно считал ее вредящей людям организацией. Однако мэр был бывалым политиком и варился в этой клораке уже пару десятков лет, удерживая пост мэра самого криминогенного города все это время. «Так какая же срочная надобность заставила вас оторвать меня от дел в этот прекрасный день?» У Эмили после этих слов возникло иррациональное желание обнаружить у себя в руках чью-то шею и давить, давить, давить. Она была на 100% уверена, что он знает. Он точно знает все, но молчит. «Вы ведь знаете, о чем я хочу спросить. Что вы, я ведь не Кейп, и мысли читать, особенно на таком расстоянии, не умею». Веселый голос мэра сверлил ухо. Эмили заметила, что ее сердцебиение отдается в ушах дробной россыпью. Так и помереть недолго. Директор глубоко вздохнула, прикрыла глаза и спокойно досчитала до 10 на выдохе. Колин смотрел на нее с сочувствием. Все эти подковерные игрища обычно проносились мимо него. Он лишь делал какие-то пометки во встроенном в шлем компьютере. «Танкер!» — рявкнула раздраженная женщина. «Какой танкер?» — удивился мэр. «Нет никакого танкера». «Вот именно. Эмили, может, вам стоит попить чай из зверобоя?» Вкрадчивый издевательский голос раздался в громкоговорителе. «Говорят, помогает от нервов. Особенно в критические дни. Насколько же этот мерзкий политик умел вывести человека из себя? Воистину, это какой-то талант. Вы знаете, кто это сделал? Возможно. Но не понимаю, какое дело до этого вам?» Танкер был списан корпорацией ЦИМ со всех балансных ведомостей много лет назад. Он принадлежал городу. Город имеет право делать с ним все, что угодно. «Да к черту этот танкер, я спрашиваю про то, кто это сделал. Для каких целей интересуетесь?» — вкратчиво спросил мэр. Вот тут Эмили запнулась на секунду. «А действительно, для каких? Вот узнает она, что она с этим будет делать. Ну понятно, пойдет и предложит этому Кейпу мирно переехать в СКП. Я хотела бы поговорить с Кейпом, способным за ночь разобрать огромный танкер». «Поговорить? Знаете, Эмили, ваша непомерная жадность даже немного напрягает меня. У меня начинает создаваться впечатление, что вы готовы зарубить абсолютно любые хорошие начинания в городе, лишь бы прибрать к своим рукам всех возможных кейпов и не дать городу хоть как-то вылезти из той клораки, в которую его опустили злодейские кейпы. Скажите же мне, что я не прав. Рассейте туман моих сомнений. Вы не правы. Да что вы говорите?» Тонны сарказма изливались мэром с другой стороны телефона. «Возможно, вы видите это так, но позвольте мне с вами не согласиться. Именно я вижу все это совершенно по-другому. Вы хотели что-то еще? Значит, о Кейпе, сотворившем такое, мы ничего не узнаем?» — спросила Эмили. «Этот Кейп, в отличие от многих известных мне, не сотворил ничего противозаконного. Наоборот, очень сильно помог. Не вижу абсолютно никаких причин вам с ним встречаться, особенно если учесть, что этот Кейп вполне разделяет мое мнение об СКП и сам не горит желанием иметь дела с вами. Что-то еще?» Голос мэра стал более жестким. Эмили поняла, что в данном случае давить бесполезно. Ничего путного она не получит. Придется поискать в других местах. Ничего, она найдет. У СКП есть много путей добыть информацию. «Я поняла вашу позицию», — ответила Эмили. «Всего доброго. И вам того же», — произнес Рой с явным облегчением. «Хренов креслодов. Политики, ненавижу их», — тихо пробубнила она. Колин снова что-то пометил у себя в компьютере, а Эмили перевела свой взгляд обратно на него. «Попробуйте поискать в полиции. Возможно, у кого-то недавно случился триггер. Это надо проверить». «Принял. Я передам запрос. Что-нибудь еще?» — уже встал Колин. «Нет, да», — вдруг спохватилась Эмили. «Что с призрачным сталкером? Ни она, ни ее подруга так нигде и не объявились. Родители тоже ничего не знают. После того, как девушки сбежали из дома, они просто исчезли, никого не поставив в известность и не предупредив. Их вообще с тех пор никто не видел. Полиция уже разослала ориентировки по всем штатам, но пока пусто». Эмили задумалась на секунду. Эта ситуация с одной стороны раздражала, а с другой — она и сама втайне мечтала тем или иным способом избавиться от нестабильной девки. «Ладно, пока сделать мы ничего не можем, однако не думаю, что они могут так бегать вечно. Ни денег, ни припасов у них надолго не хватит. Если не идти воровать, еда у них скоро закончится. Что остановит такую, как София, от воровства? Я бы не был удивлен и таким исходом. Сообщите полиции, если они вдруг наткнутся на цепочку необъяснимых ограблений, пусть сообщают нам. Боюсь, в этом случае нас завалит жалобами. У них сразу и резко вообще все ограбления станут необъяснимыми. Люди не желают работать, а мы дадим им шикарный повод перекидывать на нас все, записывая мелкие кражи в разряд необъяснимого. «Ладно, поняла, тогда пусть хотя бы сообщают о них». Колин кивнул. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Мужчина кивнул, молча, одним движением развернулся и покинул кабинет. «Дом Эбертов. Тесты завершены полностью. Работоспособность 100%. Ошибок нет». «Наконец-то», спокойно вздохнула я. «Спасибо, Симп. Ты молодец. В отладке астральных модулей ты принимала не меньшее участие. Ну тогда давай так, я похвалила тебя, а ты похвалишь меня. Хозяйка, ты молодец», тут же отозвался Симп. «Передо мной в астрале вертелся просто гигантский отлаженный модуль станционного Искина. Две гребаных недели, причем это в астрале, в ускоренном на максимум времени. Да, относительно меня прошел целый год. Чем мы занимались? Отлаживали все модули станционного Искина так, чтобы эта махина могла теперь работать полностью как астральный модуль и спокойно пребывать целиком в астрале. Заодно он должен быть способен магически коммутировать триллионы устройств одновременно и подключаться в сети и виртуальные подсети. Почему вообще просто не создала нормальный, уже давно отработанный эскин, как делали это сплоты? Интересно стало. Все дело в том, что любая вещь в нашей реальности имеет свою структуру и в ближнем астрале. Точнее, не так, она вначале имеет все структуры в астрале, а уж потом, как отражение, имеет структуру и в нашем мире. Теперь, с моим новым участком души, ответственным за астральную магию, мы с Симбом смогли это все рассмотреть. В первое время мы с Симбом тупо копировали его структуру, но все дело как раз в том, что сам Искин создавали на чистейших кристаллах хром-графиновых композитов, похожих на темные алмазы. В астральном слое присутствовала не только электронная логика, но и описательная структура самого кристалла.